тенью мужчины, преклоняющейся перед мужчиной, ангелом-хранителем его и одновременно музой, развлекающей и утешающей его. Однако тут ни минуты не было его главенства и ее рабства. Это было бы для двух мудрых партнеров слишком просто, пресно и обыкновенно. В традиции мужского превосходства и женской неполноценности. Любовь между Уэллсом и Мурой была игрой на сцене совершенно пустого театра. Эта игра была друг для друга, и весь огонь, вся энергия, все вдохновение с нею связанные забавляли и утешали их. Он всегда хотел, чтобы между двумя любящими была не конкуренция и не выполнение условий, но понимание, помощь и утешение. И она давала ему то, что он всю жизнь искал. Не бурной страсти, но сочувствие, не своеволие и особая стать, но полное ему подчинение, дающее радость столько же ему, сколько и ей. Ему, как победителю и борцу, для которого пробил час отдыха, и ей, как богине, дающей ему этот отдых, от которого она расцветает телесно и душевно, богине, для которой все становится божественно и возможно, и власти которой нет предела. Ни критики, ни конкуренции, только поддержка и согласие, без вопросов почему и зачем, которые не дают счастья. Сегодня он хочет играть в мирового гения и полубога, и она без слов понимает его и разыгрывает с ним только малым намеком выбранную им роль. Он хочет завтра играть в ребенка, и она играет с ним, как если бы она всегда была для него только матерью. Если он хочет вообразить себя старым, больным, брюзжащим, потерявшим разум, хнычущим, всеми забытым дедом, она без колебания следует за ним в этой игре. А если у него возникает желание вести себя как легкомысленный бон-виван, приударяющий за молодой женщиной, она тут как тут, облегчая ему роль, заменяя одновременно и режиссера, и суфлера. Может быть, его тайные или даже подсознательные фантазии приводили его к тому, что доминантой его отношений с Мурой становилось проведение в жизнь ритуала, в котором он играл то ту, то другую роль. И эта роль, как и самый ритуал, становилась проводником в реальность этих тайных фантазий. Ей ничего не надо было объяснять. Она всегда была рядом, всегда нежная, теплая, всегда готовая к любому его капризу или приказу. Она здесь. Ему стоит только взглянуть на нее, и она уже знает, что он от нее ждет. Но главное, она заглаживает все обиды. А если их невозможно загладить, потому что их все больше с каждым годом, и они все больнее режут его по-живому, его забывают, о нем не пишут, ему не звонят, его не зовут. Если невозможно обточить их колючие углы, она делает так, что их нет. Она колдует. Она не дает им дойти до него и ранить его. Может быть, в своих фантазиях она видела себя Дездемоной, Офелией, Корделией. Она никогда не повышала голоса. Она никогда не говорила «нет». Она только тихо смеялась и заставляла его, хмурого и нетерпеливого, смеяться вместе с ней. За это колдовство, за ее силу сделать бывшее небывшим, он любил ее и был благодарен ей. И это делало ее счастливой, потому что и она чувствовала в нем колдуна и волшебника, и оставалась независимой, свободной, сильной и все еще железной, обращая к нему, смотря по тому, какой сегодня был день, то лицо кошечки, то серьезное, умное и твердое лицо, которое у нее всегда было. Валентен дает нам намек на характер отношений, которые связывали их. Она получила от Муры то, чего другие биографы Уэллса получить не могли. Она также получила от Муры рукопись, которую до того почти никто не видел. Она была напечатана в 1944 году в крайне ограниченном количестве экземпляров для избранных, цена ее была очень высокой, и с которой Уэллс при жизни не позволял знакомиться непосвященным. И не только эти автобиографические заметки, названные им 1942-1944, были даны Мурой Валентен для последней главы, но Мура дала и комментарии к ним. Эти комментарии никто, кроме Муры, дать биографу не мог. Они говорят нам о том, что Мура прекрасно понимала, что она бессильна была помочь Уэллсу и вернуть его, если не к вере в возможность прогресса, вечного мира и братства человечества, то хотя бы